пока раздумывают, но, судя по разговору с их главой, ответ будет положительным. Алексей задумался, его взгляд скользнул по стенам, будто ища в резных панелях ответ. «Это может изменить нашу репутацию», — произнес он наконец, медленно разжимая руки. «С мясников на защитников». Я кивнул, и он, в свою очередь, ответил тем же, но затем внезапно спросил: «А зачем вам человек с моим даром?» «Вы интуит», — пояснил я. «Нам нужен кто-то, кто сможет анализировать информацию от химер. Княгине некогда, у вас своих дел хватает, а нам требуется аналитик, возможно, с зачатками химеризма. Просматривали ли вы выпускников сиротского интерната? Может, там кто-то есть?» Угаров задумался, потирая подбородок. «Вы знаете, в целом ярких жемчужин не обнаружил, однако крепких середнячков хватает. Все-таки наш интернат дает неплохое образование, знаю по себе», — кивнул тот. «Поэтому хотел бы с вами обсудить несколько кандидатур, подходящих, на мой взгляд, для службы в роду». «Отлично. Вы сегодня здесь остаетесь?» «Да. Тогда как только вернусь после развлекательных мероприятий в виде балета и выгуливания венгерских княжон, я весь ваш. С удовольствием побеседуем». Алексей вдруг резко выпрямился. «Княжич, я остановился. Будьте осторожнее. Первый выход в свет редко обходится без сюрпризов». «Я тоже так думаю», — усмехнулся я. «Но императорская ложа должна обеспечить хоть какую-то защиту». «Иллюзия», — он покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то тревожное. «И еще насчет выхода Эльзы с княгиней. Пока что, плохая идея». Я вздохнул, проводя рукой по волосам. «Я и не настаивал. Просто рано или поздно ей придется появляться в свете. Но княгиня права, такие вещи нужно планировать тщательнее». Алексей слегка расслабился, уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. «Рад, что вы это понимаете. Удачного вечера». Я поднялся к себе в покое, мельком отметив, как камердинер раскладывает аксессуары для выхода в свет возле фрака. Закрыв дверь в спальню, я уже собирался отложить книгу, но вдруг почувствовал, как ее обложка странно нагрелась у меня в руках. Кожаный переплет, казалось, излучал легкое тепло, будто живой. Заинтригованный, я провел пальцами по шероховатой поверхности, затем развязал грубую бечевку, стягивавшую обертку. И почему лекарь не вдолбил заодно Юрию знание какого-нибудь индийского диалекта? Насколько было бы проще? Подумал я, разглядывая обложку. На ней было изображено нечто пугающее, искаженное лицо с клыками, горящими глазами и дымчатым ореолом вокруг. Но стоило мне открыть страницы и взглянуть на непонятные закорючки, как буквы вдруг заколебались, словно подернутые дымкой, а затем стали меняться. Строки расплывались, перестраивались, и вот уже передо мной четко вырисовывались знакомые русские слова. «Если ты видишь эти слова и читаешь эту книгу, так, значит, она нашла своего адресата. Будь внимателен в изучении. Наша магия опасна, и пусть ведет тебя путеводная звезда Р. Зашибись». Я застыл, сжимая книгу так, что костяшки пальцев побелели. Вот это да. Индусов у себя в крови я никак не ожидал. Значит, так называемая магия кошмаров пришла ко мне не только с иллюзиями, но и откуда-то с востока. Но как княжна Виктория умудрилась найти индийского лекаря во время дальневосточной кампании, история умалчивала. Или, может, он настолько хорошо скрыл следы своего присутствия, а был ли это вообще адюльтер? Ведь если после этого 18 лет ко мне ходил тот самый дедушка-индус, да еще и оставил такую книгу, надо сходить в ту квартиру в столице. Если они умеют скрывать язык и передавать послания через иллюзии, кто знает, что еще там спрятано. Но сейчас было не до этого. Вместо того, чтобы ложиться спать, я аккуратно закрыл книгу, положил ее на прикроватный столик и вышел из спальни. В коридоре меня ждал камергер, Константин Платонович, мужчина лет 45, бывший военный, прослуживший большую часть жизни графу Изарову. После смерти бездетного графа все наследство перешло к младшей ветви рода Ижоровым, а самого Константина Платоновича выставили за дверь, не найдя ему места среди челяди. Он стоял, выпрямившись, как на параде, но в его глазах читалась отеческая забота. Взгляд скользил по мне, будто оценивая, справлюсь ли я с грузом политических интриг. Но вместе с тем на его строгом лице была благодарность за то, что я дал ему шанс на достойную службу. «Константин Платонович», — обратился я, слегка понизив голос. Он тут же подошел, слегка склонив голову. «Слушаю, ваше сиятельство. Проследите, чтобы меня 2 часа никто не беспокоил, а потом выдерните меня из учебы, а то опоздаю на светские мероприятия. Будет сделано, кивнул он и поправил манжеты. Фрак уже подготовлен. Подогнали по меркам с дворцового мундира, аксессуары тоже подобраны. Он замолчал, словно колеблясь, затем добавил. Ваше сиятельство, балет, дело тонкое. Тем более вы едете с принцем и княжнами. Не помешало бы взять пару драгоценностей и, возможно, букетов. Если представление сорвет овации, будет что бросить балеринам. Да и если принц обратит внимание на кого-то из дам. Я ухмыльнулся, понимая намек. Благодарю, Константин Платонович. Если сможешь заботься этим, я компенсирую. А вам обязательно компенсирует дворец. Он почти незаметно улыбнулся. Если принц не в курсе таких тонкостей, обратитесь к обер-камергеру. Уж он-то знает. Хороший совет, я кивнул. Займитесь. Все сделаем в лучшем виде, ваше сиятельство. Камердинер взглянул на часы, сверив время, и отступил, дав мне пройти. Сам отправился выполнять поручение едва ли не строевым шагом, как солдат, получивший приказ. Когда я открывал учебник по магии кошмаров, то ожидал увидеть нечто простое, вроде подраздела магии иллюзий. Однако первая же вводная глава заставила усомниться в легкости осваиваемого искусства. Передо мной четко выстроилась структура обучения. Не знаю, кто ее составлял, но я бы низко поклонился этому магу за продуманность и системность. Начальный уровень включал 4 последовательных этапа. Первым шли основы манипулирования страхом, базовые техники воздействия на эмоции. Затем следовала визуализация кошмаров, то есть создание простых пугающих образов. Третьим этапом была проекция страха, умение переносить собственные страхи на противника. Завершалось все базовой защитой, обороной от чужих кошмаров, что явно пригодилось бы при встрече с носителем схожей магии. Дальше я пока не углублялся, но после описания уровней шел отдельный урок, явно рассчитанный на самоучек. Кто-то всерьез готовил это пособие для изгоя, оторванного от рода и наставников, подумал я, проводя пальцем по пожелтевшей странице. И этот изгой, я, первый урок ставил четкую цель, научиться чувствовать, усиливать собственный страх, а затем проецировать его в простейшей форме на живое существо. Страх – это энергия, гласил текст. Она существует в подсознании и может быть усилена, ослаблена или перенаправлена. Следующий этап – эмоциональный резонанс. Если ты способен ощутить страх, то можешь заставить ощутить его другого. Но краеугольный камень – контроль. Для мага он важнее силы. Без умения управлять эмоциями магия кошмаров не просто обратится против тебя, она сломает разум. Прочитав теорию, я тут же, как любой нетерпеливый адепт, перевел взгляд на практическую часть. Но вместо упражнений крупными буквами красовалось предупреждение, и вот заодно это я готов был не просто поклониться составителю, а возвести его в ранг гения. Текст предупреждения был написан жирным шрифтом и занимал почти полстраницы. Категорически запрещалось тренироваться более 20 минут за раз, во избежание панических атак. Под строгим табу находились попытки влиять на людей без подготовки, слишком велик был риск навредить и себе, и им. На случай потери контроля давался четкий алгоритм. Немедленная остановка, включение света и умывание холодной водой. Техника безопасности всегда пишется кровью, мелькнула в голове. Вспомнилась чья-то фраза. Если хвататься за максимум сразу, можно не только пупок развязать, но и мозги набекрень свернуть, причем не обязательно чужие. Судя по базовому уроку, магия кошмаров – это не просто подвид магии иллюзий. Это был сложнейший гибрид магии иллюзий, балансировавший на стыке эмпатии и менталистики, требуя не только силы, но и тонкого понимания психологии. Как-то даже не думал, что простая магия окажется столь сложной. Провел я ладонью по листу, перечитывая предупреждение в третий раз. Наконец, сдавшись, я сел изучать минимальный практический алгоритм. Я медленно перевернул последнюю страницу инструкции, ощущая, как пальцы слегка дрожат от предвкушения. Решив не откладывать практику, первым делом подошел к окну и плотно зашторил тяжелые бархатные шторы, отсекая солнечные лучи. Комната погрузилась в полумрак, лишь слабый свет артефактной лампы дрожал на столе, отбрасывая тени по стенам. Приняв медитативную позу прямо на прохладном паркетном полу, я скрестил ноги и уперся ладонями в колени. Глубокий вдох, выдох, еще один. Глаза закрылись сами собой, веки оказались неожиданно тяжелыми. Нужно вспомнить страх, промелькнула мысль, но память упрямо не выдавала нужных образов. Я скривил губы в легком раздражении, чувствуя, как между бровей собирается морщина. Тогда сознание само потянулось к тому самому моменту, нападению на нас с Эльзой. Перед глазами с болезненной четкостью встала картина. Огромная виверна, ее горящие глаза, оскаленная пасть в сантиметрах от шеи княжны. Ладони сами сжались в кулаки, ногти впились в кожу. Да, вот оно, это липкое, противное чувство злости, густо приправленное страхом с бессилием. В груди заныло, будто кто-то сжал сердце в ледяном кулаке. Физически запомнить ощущение, вспомнил я слова из учебника. Пришлось снова и снова прокручивать в голове тот момент, пока тело не начало реагировать само. Сердце забилось как бешеное, по спине побежали противные мурашки, дыхание стало частым и прерывистым. Пальцы сами собой вцепились в складки брюк, пытаясь найти опору. Следующий этап давался еще труднее. Нужно было не просто чувствовать страх, а визуализировать его, дать ему форму. В учебнике говорилось, что обычно он выходит через ладони или рот. Но чем дольше я удерживал это состояние, тем страннее становились ощущения, в груди начало колоть, будто тысячи иголок впивались в кожу изнутри. И вдруг, прорыв. Из солнечного сплетения вырвался плотный столб черного дыма, настолько реальный, что я на мгновение зажмурился, ожидая запаха гари. В этот самый момент дверь с треском распахнулась. Константин Платонович замер на пороге, его обычно невозмутимое лицо исказило гримаса ужаса. Йоквашу-машу-растудашу, прорвалось у него старое солдатское прошлое, сквозь чопорную маску камердинера. Он махал руками перед лицом, словно отгоняя рой невидимой мошкары. «Ваше сиятельство, с вами все в порядке? Что у вас происходит? У меня мороз по коже пошел так, как будто у вас бездна разверзлась здесь, как будто вас здесь убивают. На стук вы не реагировали, поэтому я позволил себе ворваться. Я же, прервав концентрацию, заметил, как дым моментально рассеялся, а остатки его втянулись туда же, откуда вышли, в район солнечного сплетения. При этом я чувствовал себя настолько ослабленным, настолько измученным и опустошенным, что именно сейчас мне бы не помешало несколько часов поспать перед выходом в высший свет. Тело стало ватным, в глазах потемнело. Казалось, будто из меня выкачали всю жизненную силу. Который час? С трудом выдавил я, чувствуя, как язык заплетается. Полчаса до начала приготовлений к выходу, ответил камердинер, все еще с опаской озираясь по сторонам. Его пальцы нервно теребили пуговицу сюртука. Я сделал над собой усилие и поднялся, но ноги тут же подкосились. Пришлось опереться на спинку кресла. «Разбудите через полчаса, даже если я буду выглядеть мертвым», – пробормотал я, с трудом передвигая ногами по направлению к кровати. Константин Платонович кивнул, но в его глазах читалось явное неодобрение. «Ваше сиятельство, простите за дерзость, но такие эксперименты. Может, стоит найти наставника, или хотя бы лекаря под рукой иметь. Как только найду наставника в этом направлении, так сразу же», — улыбнулся я устало, медленно вставая с пола и переползая на кровать. «Полчаса сна — это гораздо лучше, чем ничего». Практически проваливаясь в сон, я вспомнил о том, что последним этапом тренировки были обозначены базовая защита и очищение от остатков негатива. В учебнике говорилось, что именно они продолжают подтачивать мага изнутри, вместе с тем истончая и личную защиту его разума. Поэтому, как бы мне не хотелось спать, я все-таки улегся и представил, как мое тело окутывается неким светом, который смывает остатки темных клуб дыма, удаляя негатив и страх. Правда, в книге советовали это делать серебристым цветом либо чем-то подобным. Я у себя не увидел ничего похожей цветовой гаммы, но все равно чувствовал теплые волны, окутывающие мое тело не хуже мягчайшей перины. Тело расслаблялось, исчезли покалывания в груди. Веки мои сомкнулись, я провалился в сон. А тем временем Андрей Алексеевич направлялся на беседу с матерью. Пока княгиня Эстерхази с дочерями занимались приготовлениями к вечернему выходу в свет, у него скопилось несколько важных вопросов, требовавших немедленного обсуждения. Его шаги мерно отдавались в пустынных коридорах дворца, а пальцы нервно перебирали золотой перстень с фамильным гербом. «Матушка», — начал он, слегка склонив голову перед императрицей, сидевшей в своем любимом кресле на балкончике с видом на сад, «позвольте задать несколько вопросов относительно наших гостей». Пышные бутоны вьющихся по парапету роз отражались в ее холодных голубых глазах, когда она отложила книгу и жестом пригласила сына сесть рядом. «Слушаю тебя, Андрюша», — прозвучал ее ровный голос. Принц занял место напротив, тщательно подбирая слова. Его пальцы продолжали теребить перстень, выдавая внутреннее напряжение. «Я надеюсь, ты не рассматриваешь этих кузин всерьез в качестве кандидатур для брачного союза?» Императрица слегка приподняла бровь, ее губы тронула едва заметная улыбка. «Ну почему же? Они прекрасные магички, внешностью боги не обидели, да и родство у нас весьма отдаленное». Андрей Алексеевич скептически осмотрел мать, и его взгляд стал тверже. Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Мама, а какими ты представляешь наших детей, твоих внуков?» — спросил он, намеренно смягчив тон. Руки императрицы оживились, ее пальцы сложились в замок. «Можешь представлять их белокурыми ангелочками, можешь, рыжеватыми, как ты с отцом. Да какая, в сущности, разница? Лишь бы здоровые были». Ее глаза заблестели от радости при мысли, что сын вообще заговорил о продолжении рода. Принц резко встал, подошел к балюстраде и оперся на нее, разглядывая мать. «Вот видишь ли, ни одна из княжон Эстерхази не сможет подарить мне таких детей. С чего ты взял?» Искренне удивилась императрица, ее брови поползли вверх. Андрей Алексеевич задеревенел, его голос приобрел металлические нотки. «Потому что единственный способ, которым любая из них станет императрицей, это через мой труп. И если это случится, за престол начнется такая свара, что им на нем все равно не усидеть». Лицо императрицы потемнело, ее пальцы вцепились в подлокотники. «С чего ты взял?» — повторила она уже холодно. Принц достал из кармана небольшой амулет и бросил его на стол между ними. Камень слабо замерцал радужными бликами. «Так уж вышло, что у меня оказался иллюзорный амулет достаточно высокого ранга. И под тем прекрасным флером, который источали все княжны скопом», — он сделал паузу, его губы искривились в гримасе отвращения, — открылась весьма неприглядная картина. «У них такое кровосмешение на лицо в прямом и в переносном смысле, что просто чудо, как они вообще дожили до своих лет». Императрица замерла, ее пальцы сжались так, что костяшки побелели. «К тому же», — продолжал принц, медленно обходя кофейный столик, — «у меня появились вопросы к твоей кузине. Как она посмела пытаться обмануть нас? Может, оставить тебе этот амулет, чтобы ты сама оценила масштаб подлянки?» «Не нужно». Императрица резко встала, ее кресло с грохотом отъехало назад. «Я, конечно, понимаю, что у них приличное приданое в приграничных землях», — продолжал принц ледяным тоном, — «но даже ради нескольких кусков территории я не намерен губить линию наследования». Он сделал шаг вперед. «Кроме того, они вообще не относятся к прямой линии престола наследия, являясь всего лишь внучатыми племянницами нынешнего императора. И, полагаю, я заслуживаю куда лучшего выбора». Комната наполнилась напряженным молчанием. Императрица первой его нарушила. «Надеюсь, твое отношение к кузинам не изменится теперь, когда ты знаешь правду. Нам не нужен международный скандал». Ее сын усмехнулся, подхватив амулет со стола и убрав его в карман. «Не изменится, мама. Ты слишком хорошо меня воспитала для этого. Но вот вопрос. Ты знала об этом обмане? И если да, то какой реакции ты ожидала?» «Конечно же нет», — вспыхнула императрица, но небольшая заминка перед ответом сказала принцу больше, чем он хотел бы знать. До этого момента он свято верил, что мать, хоть и австриячка по рождению, искренне радеет за империю. Но теперь в его душе поселились сомнения. Совпадение ли, что она овдовела вскоре после рождения принцессы, почти сразу после того, как отец провел с ним тайный ритуал для усиления способностей? Для проведения ритуала им пришлось уехать к самым пустошам, подальше от глаз ордена. Андрей Алексеевич хорошо помнил ту поездку, как вместо посредственного дара огня и пары слабых способностей он обрел мощный дар элементалиста. Отец действительно заботился о сыне, он же наложил сдерживающую печать, чтобы дар не проявлялся слишком явно. Поэтому для всех принц оставался заурядным пиромантом, хотя никто и не удивлялся. Пожарские, взяв в рот австриячку с даром льда, могли рассчитывать разве что на шипение стихии или полную магическую инвалидность наследника. Посредственный огонь уже считали чудом. Принц вышел, тщательно контролируя каждый шаг. Лишь когда дверь за ним закрылась, Мария Федоровна позволила себе победную улыбку. «Друзья, 500 и краткий лайк пройден, и бонусная глава выйдет в течение часа». Глава 5. А вот и обещанная бонусная глава. Приятного чтения. Императрица стояла на балкончике, опершись локтями на резные перила. Ее тонкие пальцы сжимали хрустальный бокал с игристым вином, отражавшим лучи полуденного солнца. Внизу раскинулся дворцовый сад, аккуратные кусты самшита, выстриженные в форме мифических существ, благоухающие розовые кусты, фонтаны, чей плеск создавал умиротворяющий фон. Но мысли Марии Федоровны были далеки от этой идиллии. «Хвала богам старым, новым, погибшим и живым», — мысленно произнесла она, делая медленный глоток вина, что я вовремя столкнула сына с этим Угаровым. Уголки ее губ дрогнули в едва заметной улыбке. Это же надо было так умудриться. Но парень действительно оказался не промах. Хорошо, что Мария Федоровна привыкла очень внимательно читать все документы, попадавшие к ней в руки. Вот и отчет о нападении на княжеских отпрысков Угаровых она тоже детально изучила, найдя там нужный для себя момент. Княжич создал иллюзию дракона, губы ее искривились в полуулыбке, далеко не маломощную, если смогла испугать Виверну. Значит, самородок иллюзионист, и он точно мог разглядеть подлинную внешность княжонной Стерхази. Она отставила бокал на мраморный столик, задумчиво проводя пальцем по его краю. Уж не знаю, каков он в химеризме, но в магии иллюзий, ее брови слегка приподнялись, достаточно силен. Очевидно, что его отец, кто-то из светлых. Но как княгине удавалось так долго прятать мальчишку? Странно, очень странно. Ее взгляд потерялся в аллеях сада, но видела она не их, а события прошлых дней. Однако именно он, скорее всего, разглядел истинные личины на венгерках и сообщил об этом Андрею, чем еще раз доказал верность сыну. Императрица выпрямилась, с силой сжав кулаки. Отказаться от смотрин было невозможно. Еще при переходе из Венгрии в Российскую империю местное отделение ордена взяло с нее клятву выполнить их просьбу взамен на свободу выбора мужа. Так она стала невестой российского императора, а позже – регентом императрицей. Когда пришло то злополучное письмо с напоминанием о долге, Мария Федоровна, скрипя сердцем, ответила согласием. Она хотя бы затребовала минимальные условия – дар огня и сносную внешность. С первым они не прогадали, но со вторым – намудрили, ой, намудрили. Однако в том же письме императрица сделала оговорку, что приезд не гарантирует устроение брака в связи с тем, что принц вполне может отказаться. Она, конечно, посодействует, однако же заставить не сможет. И, собственно, на эту оговорку и надеялась в дальнейшем Мария Федоровна. Она прекрасно осознавала, какова будет внешность племянниц, в том числе помня, насколько выродился княжеский род Эстерхази. Посему ничего хорошего ожидать от приезда кузины не могла, однако же старалась держать хорошую мину при плохой игре. Теперь же она искренне радовалась, что сын, сам или с чьей-то помощью, раскрыл правду. С одной стороны, обещание ордену выполнено, она провела рукой по горлу, как бы снимая невидимый ошейник. С другой, не погубила жизнь сына. Ничего, ничего, ее внутренний голос прозвучал почти нежно, мы еще найдем тебе достойную партию. Мысли метались, персидские огневички, хоть и не императорской крови, арабские пиромантки, испанки, португалки. Нужно присмотреться к элементалисткам в других империях, решила она, лишь бы дар был силен да внешность приятна. Знатность мы и сами обеспечим. Одна мысль все же тревожила. Жить с невесткой будем как кошка с собакой. Их дары, лед и пламя, всегда будут в конфликте. Но ради счастья сына и крепости трона, я готова поступиться частью влияния. План выстраивался четко. Пока молодые будут заняты продолжением рода, она сохранит бразды правления. Что же касается племянниц, нужно будет сообщить, что принц одинаково любезен со всеми княжнами, однако же пока не задумывается о женитьбе. Императрица, конечно же, поговорит еще с ним на эту тему, однако же до совершеннолетия он даже не рассматривает подобных вариантов. 18 принцу исполнится в день летнего солнцестояния, а потому княжны будут приглашены на именины по-родственному, но должны иметь в виду, что там же будут и принцессы из соседних стран. Побыть в одиночестве долгое время ей не удалось. Услышав за спиной тихие шаги, императрица увидела вошедшего обер-камергера. Тот почтительно склонился в дверях, сообщая о прибытии брата ордена Святой Глани из города Буда. Старик настойчиво просил аудиенции у императрицы и регента. «Пропусти», — буркнула Мария Федоровна, нервно проводя пальцами по резным подлокотникам трона. Она прекрасно знала, о чем пойдет речь, и ее ногти впились в бархатную обивку. Не прошло и 5 минут, как на балкончик вошел почтенный старец. Его белоснежная борода, напоминающая пену морского прибоя, спускалась почти до пупка, а посох, украшенный драгоценными камнями, постукивал по паркету в такт шагам. В золотой вышивке его рясы отражался солнечный свет. Императрица узнала его сразу. Этот старец когда-то устраивал ее брак с русским императором. «Приветствую вас, ваше императорское величество», — брат Астерий улыбнулся, и его борода колыхнулась, как снежный сугроб на ветру. «И я вас приветствую, брат Астерий», — ответила императрица, жестом указывая на кресло напротив. Ее улыбка была холодной, как зимнее утро. «Присаживайтесь, будьте гостем дорогим». Старец степенно проследовал к указанному месту, тщательно разглаживая складки рясы, прежде чем опуститься в кресло. Его костлявые пальцы замерли на коленях. «Как поживает ваше императорское величество? Все ли у нее хорошо? Как поживает наследник?» «Наследник прекрасно поживает. Я также не жалуюсь», — ответила императрица, слегка наклоняя голову. Ее пальцы перебирали жемчужное ожерелье на шее, будто пересчитывая бусины четок. «Я пришел касаемо нашего с вами общего дела. Какого именно?» Притворно-невинно поинтересовалась Мария Федоровна, поднимая бровь. «Ну так устроение брака наследника престола Андрея Алексеевича», — брат Астерий улыбнулся, и его глаза исчезли в сети морщин. «У него произошла первая встреча с княжнами Эстерхази, и, насколько я мог понять по отзывам девушек, более всего ему приглянулась Анна Мария». Императрица едва сдержала ярость, ее челюсти сжались так, что на мгновение показалось, будто она вот-вот скрипнет зубами. Но вместо этого она лишь вздохнула, принимая отечески озабоченный вид. «Экие вы скорые, после первой же прогулки женить собрались», — покачала головой Мария Федоровна, ее пальцы сжали ручки кресла. «Я бы не торопила события подобным образом, брат Астерий, дело в том, что юности свойственна переменчивость и увлекаемость, тем более в таком цветнике, как сестры Эстерхази. Но однако же взрослые на то и даны», — настаивал брат, постукивая посохом по полу, — «чтобы присматривать за юношами, дабы те не наделали глупости и жили в соответствии с законами моральными и государственными». Он наклонился вперед, и его борода коснулась колен. «А посему необходимо создать все условия для сближения между Анной Марией Эстерхази и вашим сыном». Императрица натянула самую радушную улыбку из своего арсенала, хотя глаза ее оставались холодными, как ледяные озера. «Поверьте, только этим и занимаюсь. Сегодня вечером они пойдут на балет, и в затемненной ложе вполне смогут побеседовать не только о природе и погоде». «Очень хорошее и уместное предложение», — кивнул брат Астерий, его пальцы заиграли с навершием посоха. «Однако же тогда необходимо было бы оставить их наедине». «Ну уж нет, уважаемый брат», — резко парировала императрица, ее голос зазвенел, как сталь. «Заниматься компрометированием девиц мой сын не станет ни при каких обстоятельствах. Он – будущий император. Однако бы это ускорило момент помолвки между молодыми», – настаивал старец, и его голос стал слащавым, как перестоявший мед. «Момент помолвки между молодыми ускорит взаимные чувства между онами», – отрезала Мария Федоровна, резко поднимаясь с кресла. «А пока ничего подобного я не наблюдаю». «Но так и у вас с Алексеем Петровичем также не наблюдалось высоких чувств, когда вы прибыли в империю», — брат Астерий улыбнулся, и в его глазах вспыхнул холодный огонек. «Однако же позже вы смогли полюбить супруга и родить ему двух прекрасных детей». Императрица вздрогнула, будто ее ударили плетью. Ее пальцы вцепились в спинку кресла, когда она осознала, на что ей только что указали, на ее старый обет. «Ежели вы помните, в свою очередь, вы давали когда-то обет ордену о том, что посодействуете в решении некоего интересующего его вопроса», — напомнил старец, и его голос стал тише, но от этого только опаснее. «Брат Астерий, я со своей стороны это и делаю», — сквозь зубы процедила императрица, чувствуя, как гнев поднимается по ее шее горячими волнами. «Однако же заставлять сына жениться на том, кто ему не интересен, не буду. Уже одно то, что я приняла кузину и княжонной Эстерхази у себя, уделяю время и полностью заставила сына перекроить расписание и проводить его с девочками, уже является содействием вашему делу». Она сделала паузу, и ее губы искривились в холодной усмешке. «Однако же вам следовало гораздо лучше подготовиться к этой миссии». «О чем вы говорите, ваше императорское величество?» Лицо брата вдруг исказилось, словно он откусил лимон. «Я говорю о том, что нужно было амулеты посерьезнее, иллюзорные, на девочек навесить». Императрица медленно обошла кресло, ее шлейф шелестел по полу. «А то, понимаете ли, Как оказалось, запасы амулетов русского императорского дома имеют гораздо лучшие качества, чем запасы ордена. Брат скривился, его пальцы сжали посох так, что костяшки побелели. «Разглядел, разглядел», — кивнула Мария Федоровна, наслаждаясь моментом, и пришел ко мне с соответствующими заявлениями, требуя соответствующей реакции на попытку обмана. Брат задумался, его желтоватые ногти постукивали по дереву посоха. Он нервно жевал губы, словно размышляя над следующим ходом. Откуда подобные артефакты в роду? Поверьте, в Российской империи есть и не такие артефакты, улыбнулась императрица, и в ее голосе зазвучали стальные нотки. Почему эти артефакты не были изъяты? Голос старца стал резким, как удар кинжала. А вот это уже, извините, не ваше дело, Мария Федоровна скрестила руки на груди. И не мое, ведь хранятся они не под моей защитой, как вы понимаете, а под защитой императорской крови. В руки неносителю крови они в принципе не даются, поэтому, уж извините, но испепеленной заживо я быть не хочу. Учтем, хмыкнул настоятель, резко поднимаясь. Его ряса взметнулась, как крылья разгневанной птицы. Однако же теперь Эстерхазе нет смысла здесь находиться, если уж визуально их раскрыли. Спасибо за информацию, ваше императорское величество, он сделал короткий, небрежный поклон. Что же, будем иметь в виду. На этом старец откланялся и, не ожидая формального разрешения на уход, словно старший по званию, резко развернулся и зашагал к выходу, его посох гулко стучал по паркету. Императрица наблюдала, как дверь закрывается за ним, и только тогда позволила себе глубокий выдох. Ее пальцы дрожали, когда она провела ими по лицу. «Что ж, первый раунд мы выиграли», – прошептала она, глядя на свои дрожащие руки. «А что будет дальше?» Она знала, орден просто так не отступится. В какой-то мере императрица даже не солгала. Чисто теоретически она действительно не имела доступа к родовым артефактам пожарских и лично из сокровищницы забрать их не могла. Зачастую она использовала подобные артефакты опосредованно и лишь благодаря тому, что на встречах присутствовал наследник престола или маленькая дочь. Сама же, не будучи по крови пожарской, пользоваться ими Мария Федоровна не могла. Но за 19 лет жизни здесь она стала сопоставлять себя с империей и больше не собиралась вновь становиться безвольной куклой в руках ордена. Кроме того, как любая мать, не желала, чтобы ее ребенок стал разменной монетой в политических играх, поэтому пыталась вести свою. Меня разбудил Константин Платонович, его настойчивый голос выдернул меня из объятий сна. «Ваше сиятельство, просыпайтесь, вы просили вас разбудить». К моему удивлению, я проснулся отдохнувшим и полным сил. Странно, как всего полчаса сна могли так восстановить силы. Потянувшись, я уже собирался покинуть комнату, когда мой взгляд упал на раскрытую книгу с индийскими письменами, лежащую на прикроватном столике. «Вот это действительно стоит припрятать», — подумал я, проводя пальцами по шершавым страницам. Перебрав в уме все возможные тайники, сейфы, потайные ящики, я остановился на самом надежном варианте. То самое великое ничто, куда когда-то исчезла пряжка от ремня и куда меня вызывали для обучения Бьерном Утгардом. Крепко сжав книгу в руках, я закрыл глаза и представил, как она растворяется в воздухе, отправляясь в путешествие по бескрайним просторам моего внутреннего потайного пространства. «Надо бы как-то обустроить это место», — мелькнула мысль. «Хотя бы создать иллюзорные полки или что-то вроде библиотеки, чтобы удобнее было хранить там вещи». Как ни странно, стоило мне только подумать об этом, как я моментально провалился в ничто. На этот раз пространство было пустым. Ни наставника, ни обозлившейся пустоты, пытавшейся до меня достучаться. Постояв пару секунд в тишине, я представил себе массивный книжный шкаф из вишневого дерева с резными узорами и просторными полками. К нему прилагалась изящная приставная лесенка, чтобы можно было добраться до самых верхних ярусов. Именно на одну из этих полок я и поместил свое пока что единственное сокровище – учебник по магии кошмаров. «Нужно будет поизучать что-нибудь об Индии», – подумал я, разглядывая корешок книги. «Что означает Тадж? И что за Р в подписи? Кто я для них и откуда был тот загадочный лекарь?» В памяти всплывали обрывки знаний, в Индии лекарское дело сильно далеко от общепринятых пониманий, посему использование всевозможных травок, притирок и дымных палочек у них было в ходу. Легким усилием воли я вытолкнул себя обратно в реальный мир. Со стороны это, наверное, выглядело так, будто я на секунду задумался, а затем очнулся. Тем временем Константин Платонович уже приготовил вечерний гардероб. Одеваясь на ходу, Я замечал каждую деталь, как камердинер ловко поправляет складки на фраке, как блестят новые туфли. Он же подготовил и дипломатические подарки, несколько изящных шкатулок с не слишком дорогими украшениями, кулоны на цепочках, кольца, серьги и пышные букеты, искусно упакованные в декоративную бумагу с лентами. Попытки накормить меня на бегу вызывали улыбку, я действительно забыл поесть за весь день. В экипаж вместе со мной погрузили корзинку с едой, но до дворца я так и не дотронулся до нее. Во дворце меня встретил не принц, а обер-камергер. Увидев мои приготовления, он одобрительно хихикнул, и его обычно строгое лицо смягчилось. «Вы меня радуете, молодой человек. Нечто подобное приготовил и я, но приятно видеть вашу предусмотрительность». Его похвала заставила меня мысленно пообещать отблагодарить Константина Платоновича. Именно его забота принесла мне первый знак расположения от столь важной в дворцовой иерархии персоны. Шкатулки мне велели оставить при себе. Мы вам выдадим соответствующий фонд, а букеты сразу отправили в императорскую ложу. Пришлось набить карманы фрака шкатулками. Через 5 минут появился принц. Его острый взгляд скользнул по мне. Все-таки поспал, а я думал, займешься чем-нибудь другим. Я лишь почтительно склонил голову, подтверждая его предположение. Зачем расстраивать сюзерена? Сам принц тоже не пришел с пустыми руками, в его руках было 3 изящных букетика разных цветов. Один, сиреневый, похоже, из лесных фиалок, он вручил мне. Барышни сегодня в платьях разных цветов, на мой немой вопрос он лишь улыбнулся. Дворцовый этикет, нужно соответствовать. Княжны Эстерхази появились почти сразу. Вручение букетов прошло гладко. Мне снова досталось преподнести букет Терезе. Девушка приняла его спокойно, но на лицах всех 3 сестер читалась легкая грусть. Принц тут же завел оживленную беседу на отвлеченные темы, развлекая девушек по пути к экипажам. Мы с Терезой шли чуть позади. «Тереза, у вас что-то случилось?» – тихо спросил я. Она печально улыбнулась и бесхитростно ответила. «Мама говорит, что наш визит сократится, и мы скоро уедем домой». Про себя я отметил. Значит, переговоры между принцем, императрицей и их кузиной прошли не лучшим образом, но вслух лишь искренне посочувствовал. Очень жаль, аристократическая жизнь полна условностей, и редко выпадает возможность путешествовать так далеко. Еще печальнее, что визит прерывается досрочно. Мои слова, кажется, тронули Терезу. Пальцы девушки сжали букет чуть крепче, а в глазах мелькнуло что-то теплое сродни благодарности за поддержку. Карета плавно покачивалась на неровностях мостовой, а мы внутри обменивались светскими любезностями, пустыми, отполированными фразами, будто галькой на морском берегу. До императорского театра добрались быстро, всего 15 минут, и вот мы уже степенно следовали ко входу под второй звонок. Императорская ложа встретила нас бархатным полумраком, позолоченной лепниной и тонким ароматом цветов, исходящим от заранее привезенных букетов. Устраиваясь на мягких креслах, я взял программку, и мои брови поползли вверх по мере чтения. То ли это была изысканная насмешка над нашими спутницами, то ли нелепое совпадение, но сегодня давали Жизель, сюжет которой строился на лжи и обмане, имея некоторое сходство с нашей ситуацией. Дворянин, переодевшись крестьянином, обманывает простую девушку. Когда правда всплывает, и его настоящая невеста появляется на пороге, обманутая Жизель лишает себя жизни. А потом, когда виновник ее горя приходит на могилу, духи невест восстают из земли, чтобы отомстить. Я перевел взгляд на принца, показав глазами на программку. Он мгновенно уловил параллель, но лишь развел руками, мол, не я выбирал репертуар. Однако княжны, кажется, не заметили подтекста. Они с восхищенными лицами следили за танцем, аплодировали, перешептывались, обсуждая пируэты. Пока принц исполнял роль внимательного кавалера, я изучал зал. Именные ложи сверкали драгоценностями и орденами их обитателей. Чтобы не скучать, начал тренироваться, анализировал ауры зрителей. Никто не говорил, что постигать магическое зрение будет легко, приходилось ловить каждую возможность. К тому же я заметил, как принц буквально пожирает глазами одну из балерин, не приму, исполнявшую партию Жизели, а танцовщицу в роли невесты-аристократки. Осторожно кивнув в сторону заготовленных букетов, я приоткрыл полу фрака, демонстрируя шкатулки с украшениями. Принц одобрительно улыбнулся, он оценил мою предусмотрительность. Тут прозвенел звонок, возвещая антракт. Получаса хватило бы на небольшую прогулку. Принц предложил княжнам пройтись во внутренний дворик театра. Там, среди журчащих фонтанов и увитых плющом беседок, одна была зарезервирована для императорской семьи. Мы направились туда, к прохладному игристому вину и легким закускам, продолжая обсуждать балет. Прохлада вечера ласкала лицо, когда мы вышли из душного зала. Фонтаны действительно журчали успокаивающе, а в воздухе витал сладкий аромат ночных цветов. Княжны, оживленные, шли впереди, их легкие платья колыхались в такт шагам. Принц шутливо что-то говорил, а я, сохраняя положенную дистанцию, ловил обрывки их разговора и продолжал наблюдать за аурами проходящих мимо дворян. Тренировка есть тренировка. Мы медленно продвигались сквозь разодетую в пух и прах толпу, где принцу то и дело приходилось останавливаться, чтобы обменяться любезностями с представителями знатных семейств. Он с изящной легкостью представлял своих спутниц, княжон Эстерхази, и меня, как своего доброго друга. Я улыбался и кивал в нужных местах, как заводной болванчик, сам же невольно обратил внимание на группу молодых людей. Они стояли чуть поодаль, явно старше меня лет на 5, и о чем-то шептались между собой, бросая в нашу сторону откровенно враждебные взгляды. Что любопытно, чуткий слух Горга помог мне подслушать их перешептывание, и оттого я был в курсе их планов. В общем-то ничего неожиданного, кроме того, что присутствие наследника престола нисколько не смущало этих наглецов. Пока принц был занят беседой с каким-то важным вельможей с аурой магии льда, уж очень похож был цвет на ауру Марии Федоровны, я взял на себя обязанность сопровождать княжон. Остановившись в шаге от принца, но оставаясь в поле его зрения, я ловко перехватил проходящего официанта с подносом шампанского и вручил девушкам бокалы, заполняя паузу изящной светской болтовней. Именно в этот момент компания молодых людей решила действовать. То ли отсутствие принца придало им смелости, то ли шампанское вскружило головы, но они направились прямиком к нам, смертники, политические, а некоторые и не только. Вы посмотрите, судари и сударыни, громко начал светловолосый заводила, чью одежду украшала вышитая крона деревьев, явный знак принадлежности к роду Светловых. Каков наглец, сам урод, и чтобы выглядеть красавцем, позвал к себе на помощь цирк уродов. Мои пальцы непроизвольно сжали бокал так, что хрусталь едва не треснул. Оскорблять меня – одно дело, но затрагивать девушек, временно вверенных моей защите, этого я спустить не мог. В конце концов, княжны вряд ли были виноваты, что родились такими. Сударю следовало бы меньше молоть языком, холодно ответил я, ведь больше вам ничего не остается. Любая ваша попытка напасть на нас заканчивается тем, что вы и ваши союзники, я намеренно сделал паузу, прежде чем добавить, страдают от неконтролируемого акта дефекации. Чем-чем страдают, не понял один из компаний Светлова. Обгаживаются, повторил я уже откровенно простонародно, вежливо склонив голову перед княжнами. Дамы, простите за столь грубые подробности. Мне нужно было вывести Светлова из себя, чтобы тот сам бросил вызов мне на дуэль, тогда за мной остается выбор оружия. Ах ты, ублюдок, взревел Светлов, багровея. Я вызываю тебя на дуэль. Вызов принят, спокойно ответил я, едва заметно улыбаясь. Присылайте своих секундантов. А теперь будьте добры, ароматизируйте где-нибудь в другом месте. Взяв девушек под руки, я повел их прочь к императорской беседке. Светлов замер на месте, явно не ожидавший такого развития событий. Вокруг воцарилась напряженная тишина, и я почувствовал, как десятки глаз с осуждением уставились на него. В этот момент мимо проходил принц. Его взгляд, скользнувший по Светлову, был настолько ледяным и презрительным, что у меня невольно свело скулы. «Сударь», — обратился принц к ошарашенному юноше, и его голос звучал мягко, но в этой мягкости таилась смертельная опасность. «Не далее, как сегодня мне принесли на согласование кандидатуры на должности моих камер-юнкеров». Он сделал паузу, давая словам проникнуть в сознание. «Так вот, мне не нужны в близком окружении люди, представители родов которых настолько не сдержаны в языке и эмоциях, что ради мнимого самоутверждения готовы оскорблять не только моих близких, но и гостей империи». Принц слегка наклонился вперед, и его следующая фраза прозвучала уже шепотом, но так, что ее услышали все вокруг. «А посему фамилия Светловых в списках кандидатов отныне фигурировать не будет». Закончив свою отповедь, принц развернулся и последовал за нами, оставив Светлова стоять в центре всеобщего внимания, униженного, раздавленного, с разрушенными карьерными перспективами. Я, уловивший чутким слухом каждое слово этой речи, не мог не отметить про себя.

следя за ее реакцией. Она опустила ресницы, но легкая улыбка выдавала ее заинтересованность. «Я буду польщена», – тихо ответила она, и этого было достаточно. Довольный результатом, я уже собирался удалиться, как вдруг в полупустых коридорах театра моему взору предстала знакомая фигура. Ильюмов, секундант Светлова, стоял в тени колонны, словно поджидал меня. «Неосмотрительно гулять в одиночестве после таких представлений, княжич», — произнес он, губы его растянулись в улыбке, но глаза оставались холодными, словно у хищника, высматривающего слабость жертвы. Я медленно поднял бровь. «А вы хотите последовать примеру своего друга?» — спросил я, намеренно делая паузу. Впрочем, напомню, не я был режиссером сегодняшнего спектакля. Мой тон был насмешлив, а взгляд настолько откровенным, что Ильюмов не мог не понять. «Я знаю, кто стоял за всей этой историей.